Глава 17. После ужина Маша поднялась к себе. Виконт тащился за ней, явно уставший. Он попробовал запрыгнуть на кровать и тут же свернуться клубком, однако Маша не позволила. «Нет, дорогой друг», — сказала она таинственным голосом. «Спать ты, конечно, можешь, однако не здесь. Мы с тобой пойдем в засаду». Кот сонно покосился на нее. «Какая засада? Дай поспать, зараза!» Однако Маша решила, что 10 кило кота могут подрыхнуть и в другом месте. Она переоделась и, подхватив Виконта, осторожно выглянула из своей комнаты. Никого не было, лишь горели тусклые вечерние лампочки. Маша на цыпочках пробралась по коридору и постучала в дверь Егора. Та тут же распахнулась. «Заходи». Егор пропустил Машу внутрь и аккуратно закрыл дверь. «Ну что, как у тебя дела?» «Да ничего, гуляли целый день, и, по-моему, я его наконец-то утомила». Маша осторожно положила Виконта в кресло, а сама плюхнулась на другое. Кот немедленно свернулся клубком и засопел. «Укатали сивку крутые горки. Нет, обеих сивок», — улыбнулся Егор. «Я видел, как вы нарезали круги по саду. Ничего подозрительного не заметили?» «Нет, все отдыхают, вяло переругиваются и больше ничего не делают». «Слушай, Егор, ты уверен в том, что мы делаем?» «Уверен, не уверен. А ничего лучше мы с тобой не придумали». Егор сел перед стоящим на столе ноутбуком и уставился на экран. «Все, ждем, когда сработает наша приманка». С утра Егор съездил в город, который никогда не спит и продает все, что необходимо заговорщикам, в любое время дня и ночи. В Москве Егор все же приобрел одну камеру наблюдения, а вместе с ней фальшивую бейсбольную карточку, сувенирную. Купил в магазине приколов. Карточка была торжественно водружена на полку в кабинете Ирины, а камера расположена так, чтобы тот, кто потянет свои загребущие ручки к ценности, непременно попал в кадр. Кроме того, Егор провел на полку дополнительный свет, выключатель от которого находился вовсе не в кабинете. Поэтому если преступник захочет сделать свое дело в темноте, что вряд ли, он ведь не опасается нападения или какой-то подставы, то у него ничего не получится. Маша с Егором в любом случае смогут увидеть, кто подкрался к приманке. Однако за целый день в кабинет зашла только Валентина Матвеевна, которая наблюдала за уборкой. Приезжали две девушки-горничные, которые вычистили весь дом. В кабинет, впрочем, они практически не заходили, только смахнули пыль, и карточка осталась на месте, на нее никто даже не обратил внимания. Валентина Матвеевна тоже заглянула лишь на полминуты, прошлась, проверила пальцем все поверхности, удовлетворенно кивнула и вышла. «Вот и все посетители». «Даже муха не залетала», — пожаловался Егор. «Я целый день просидел, пялясь в монитор, но, увы». «Какие могут быть результаты, когда все занимались своими делами и были на виду?» — возразила Маша. «Преступник нагл», — убедительно сказал Егор. В прошлый раз он своровал статуэтку, когда все находились в столовой. Громко общались, но в любой момент кто-то мог выйти в коридор. «Почему ты все время говоришь «он»?» — спросила Маша. «Может быть, это она?» «Ты всерьез подозреваешь Алену и Фаину?» Маша подумала и пожала плечами. «С Фаиной я сегодня имела весьма интересную беседу о картах Таро. Однако эта беседа ничего мне не дала. Кроме того факта, что мне не ясно, почему Фаина работает обычной секретаршей. Она очень убедительна с этими своими картами. И, по-моему, в любом салоне, коих в Москве пруд-пруди, ее приняли бы с распростертыми объятиями. А вот воровка ли она? Но, конечно, самый подозрительный — это по-прежнему Вениамин. Разве что Фаина сказала, что над Тарасом сгущаются какие-то черные тени». «Ты слушай Фаину больше!» — хмыкнул Макаров. «Она все время вещает о призраках, тенях и прочих паранормальных явлениях». «Нет, тут что-то другое. К тому же она могла отводить подозрения от себя». «Мы по-прежнему не понимаем, в чем состоит мотив, поэтому давай просто подождем», — зевнула Маша. «И если хочешь, я тебя сменю». «Да, смени, пожалуйста», — сказал Егор. «Я хоть в душ сбегаю». Через час на экране ничего не изменилось. Время медленно подбиралось к 10 часам вечера, и Маша, глядя на неподвижную картинку кабинета, понимала, что смертельно хочет спать. Ведь и в предыдущую ночь не удалось выспаться, хотя прогулка под майской луной оказалась чудо как хороша. Маша не представляла, как можно просидеть всю ночь, глядя в монитор. Может быть, вор понял, что карточка — это провокация, и решил затаиться? И именно в тот момент, когда они установили одну единственную камеру и сидят, надеясь, что за ценностью придут, вор спокойно собирает безделушки со столов и из шкафов во всем остальном доме. Егор давно вернулся из душа, и они с Машей шепотом разговаривали, перекидываясь ничего не значащими фразами. Виконт спал и даже не храпел, настолько утомился. В половине одиннадцатого Маша не выдержала. «Слушай, если нам предстоит сидеть здесь всю ночь, надо сделать кофе. Очень много кофе, целое ведро. Я схожу на кухню, а ты пока присмотри за компьютером и котом». «Отличная идея», — согласился Егор. Однако не успела Маша сделать шаг к двери, как в комнате погас свет. Светился только экран ноутбука, перешедшего на автономное питание. «Смотри!» Егор ткнул пальцем в экран, который, впрочем, отражал лишь черный квадрат Малевича. «Кажется, он все-таки пришел за карточкой, а мы ни черта не видим, потому что света нет». Не спасло даже проведенное к полке дополнительное освещение. Если в кабинете что-то и происходило, то наблюдатели этого не видели. «Так, сиди здесь!» — Егор вскочил. «Я пойду и посмотрю». И он вылетел из комнаты, прежде чем Маша успела что-либо сказать. Она уселась перед ноутбуком в полной темноте и уставилась на темный экран. «Эх, ведь это такая простая и понятная штука — вырубить свет во всем доме. Никто ничего не увидит, а в комнате наверняка падает свет из окна. Или вор хорошо изучил расположение предметов и мебели. Если вообще кто-то что-то ворует, и это не просто сбой электричества». Через минуту свет включился, причем включился везде, где должен быть. Маша взглянула на экран и ахнула. Карточка отсутствовала. К завтраку явились все. Егор лично постучался каждому в комнату и нетерпящим возражений тоном попросил собраться в столовой. Тарас зевал, однако спустился, остальные вообще появились без проблем. Когда все уселись и даже успели налить себе кофе, Егор встал и объявил. «Ребята, так дальше не пойдет. Я должен вам что-то рассказать. Для кого-то из вас это станет новостью, а для кого-то точно нет». «Егорушка, что такое? Ты решил жениться?» Спросила Алена и весело посмотрела на Машу. Маша внезапно порозовела. «Жениться — это, конечно, хорошо, и я непременно однажды женюсь. Однако поговорить с вами хочу не об этом. Вы все собирались уезжать сегодня вечером». «Ну да, у меня отгул только до завтра», — сказал Вениамин. «Хорошо провести всю неделю за городом. Однако у меня работа, и я надолго отпроситься не могу». «Да, сегодня уже понедельник», — озвучила Фаина общеизвестный факт. «Меня тоже на работе завтра ждут». «Так вот», — сказал Егор зловещим голосом. «Никто отсюда не уедет, пока мы не выясним, кто украл карточку». «Какую карточку?» — нахмурился Вениамин. Видимо, о вчерашнем разговоре он уже успел благополучно забыть. Или талантливо притворялся, что забыл. «Ту самую бейсбольную карточку, которую я вчера забрал из Москвы», — сообщил Егор. «Она пропала». «В смысле пропала?» — непонимающе спросила Алена. «Куда она могла деться? Завалилась куда-то, что ли?» «Нет, ее украли», — Алена захохотала. «Егор, ты серьезно? Кто ее мог тут украсть? Кому эта хрень нужна?» «Ну не скажи», — возразил Тарас. «Штука-то ценная». Он не выглядел удивленным. «Егор, подожди, ты действительно говоришь серьезно? Карточка пропала?» В Алениных глазах загорелись нехорошие огоньки. «Ты подозреваешь, что это кто-то из нас?» — озвучил подозрение сестры Дубровский. «Да, Тарас, ты всегда был сообразительным», — кивнул Егор. «Совершенно верно. Я точно ее не брал, и Маша не брала, и никто из живущих в доме тоже не брал. Зачем им это? Они здесь годами работают. Поэтому стащил ее кто-то из вас». Егор оперся руками о стол. «Кроме того, это не первый случай воровства». «То есть как не первый?» — осведомилась Фаина деловым тоном. Маша от нее такого не ожидала. Может, так она разговаривает на работе, где нужно не производить впечатление потусторонней овечки, а нормально общаться с начальством? «Егор, ты не мог бы все объяснить конкретно?» «Мог бы. Некоторое время назад в доме начали пропадать вещи. И пропадали они исключительно по субботам». «Вот ты так прямо в этом уверен, что по субботам что-то пропадало?» — уточнила Алена. «Ну, сначала мы это, конечно, не вычислили», — сознался Егор. «Но потом уловили закономерность. Как только в субботу собираются родственники, мы лишаемся какой-либо ценности. Мы? Вообще-то, Егор, это не твой дом. Вдруг снова заговорил Вениамин. Это дом тети Иры и дяди Сережи, вечная ему память. И, честно говоря, тебе эти вещи не принадлежат. Но они и тебе не принадлежат, Веня, заметил Егор. Или ты решил, что принадлежат? Ты меня подозреваешь? Искренне удивился Вениамин. Да зачем мне это? Как зачем? Деньги всем нужны. Егор, предостерегающе произнесла Маша. Он бросил на нее быстрый взгляд и кивнул. Да, извините, я увлекся. Я не желаю никого голословно обвинять, поэтому изложу вам факты. В течение нескольких месяцев из дома пропадали ценные вещи. Скорее всего, вор их перепродает, получает деньги и тратит на себя. Логично? Логично. Так как никто, кроме вас четверых, этого сделать не мог, мы приходим к простому выводу. Кто-то стащил статуэтку на прошлой неделе и бейсбольную карточку вчера. На некоторое время вырубилось электричество, этим вор и воспользовался. Вернее... Егор нехорошо усмехнулся. Электричество вырубилось не случайно. Это был не сбой сети. Я проверил. А когда оно вырубалось? Спросил Тарас, морщась. В 11:52. Тогда извините, я тут ничем помочь не могу. Я спал и даже не заметил, что что-то отключалось. Я, кстати, тоже не помню, сказала Алена. Я ушла к себе рано, накупавшись, и заснула. Если тут и был какой-то переполох, то я ничего не слышала. Никакого переполоха не было, сказал Егор. Мы просто обнаружили, что карточка пропала, а кто ее стащил, непонятно. Кабинет тети Иры находится на том же этаже, что и спальни, на втором. Вор мог взять и унести ценность к себе в комнату или спрятать где угодно. Электричества не было несколько минут. Дом в принципе не такой уж большой. Угу. «Небольшой», — проворчал Вениамин. «Натуральный дворец». «Егор», — произнесла Фаина уже своим обычным голосом с придыханием. «Неужели ты действительно решился обвинить в воровстве кого-то из нас?» Терпение Макарова, похоже, иссякало. Маша тоже чувствовала себя охотничьей собакой, которую водит кругами по лесу хитрая лиса. «Я прямо говорю. Кто-то из вас таскает отсюда ценные вещи». И лучше будет, если этот человек сознается прямо сейчас. Тогда мы все это быстро решим. Он вернет то, что унес, и просто больше не станет сюда приезжать. Мне кажется, это самое простое решение. Если же нет... «Если же нет, то что, ты в полицию обратишься?» — поинтересовалась Алена. «Возможно», — отрезал Егор. «Но у меня также есть свои способы воздействия. Итак, вор не хочет сознаться?» Фаина поднялась. «Я встала не потому, что я хочу сознаться. Я хочу уехать. Егор, от тебя я не ожидала таких обвинений. Ты всегда казался мне очень хорошим человеком. Но подозревать кого-то из нас в воровстве — это переход всяческих границ. Мне неприятно теперь здесь находиться. И я не думаю, что появлюсь тут, пока тетя Ира не приедет. Потом я с ней созвонюсь, поговорю. Но после того, что ты сказал, мне будет очень неприятно с тобой общаться». «Так, так, Фаина, подожди, не пари горячку!» — остановил ее Тарас. «Я так понимаю, Егор нас отсюда не выпустит. Ты же не просто так сказал, что никто никуда не едет?» «Вот именно!» — кивнул Егор. «Никто никуда не едет, пока мы не разберемся, кто украл вещи, и найдем награбленное. Сбыть на сторону вы его точно не успели. Из дома никто не выходил со вчерашнего дня». «Егор!» — заговорил Тарас деловым тоном. Это серьезное обвинение. Нужны доказательства. А какие тебе доказательства нужны, брат мой? Вопросил Егор. Ценные вещи пропадают. Вчера пропала очередная. Ну, не знаю, пожал плечами Тарас. Вчера здесь были эти уборщицы. Они могли прихватить. Они ничего не прихватывали. Карточка оставалась на месте допоздна. Откуда ты это знаешь? Спросил Тарас. Ты что, в кабинете сидел? Под столом? Нет. В кабинете я не сидел, но я наблюдал. «А-а-а!» — догадалась Алена. «Камеру поставил?» «Да». «Тетя Ира неоднократно говорила о том, что камер в доме быть не должно», — заявила Алена. Егор приподнял брови. «А ты-то откуда об этом знаешь?» «Пф, тоже мне секрет. Она при мне это говорила, ты что, не помнишь? На дне рождения тети Люси, несколько недель назад. Тетя Люся тогда сказала, что же будет, Ирочка, если твой дом ограбят?» «Даже вора не опознать. Хоть в коридорах установи. а она заявила, что у нее камеры на входе, охрана по всему периметру поселка, да и кто сюда полезет? Ну вот, как выяснилось, кто-то полез. Полезли-то свои, ехидно заметил Вениамин. Слушайте, давайте, может быть, закончим этот бесполезный спор. Пусть вор сознается, и мы все продолжим этот день как-то осмысленно. Уже явно не надеясь на хороший исход, спросил Егор. А мне не в чем сознаваться, пожал плечами Тарас. И точка. Я тоже не брала, кивнула Алена. Вот зачем мне это, скажи? Я не вор. Четко произнес Вениамин и замолчал. Маша ждала, что он разразится более пространной речью, однако господин Барсуков отчего-то сделался немногословен. «Я уже все сказала!» — раздраженно произнесла Фаина. «Я хочу уехать! Я не могу оставаться в доме, где такая негативная энергия и где меня пытаются обвинить в краже!» «Фаин, тебя никто не обвиняет!» — сказал Егор. «Но если это ты взяла, лучше сознайся!» «Я ничего не брала!» — раздельно произнесла Фаина. «Значит, сознаваться не будем», — подвел итог Егор. «Тогда будьте любезны, сдайте мне ключи от машин, автолюбители». «Это с какого перепугу?» — возмутился Тарас. «Знаешь, Егор, это переходит уже всяческие границы. Я сказал ключи». Егор протянул руку. «Я свои с собой не ношу, сбегаю наверх за ними», — пожала плечами Алена. «Даже забавно. У меня отпуск до конца месяца. Поэтому я спокойно останусь. Посмотрю, чем закончится это шоу. Нет, ребята, правда, это же действительно весело. Егорка решил, что мы тут воруем». «Кто-то из вас действительно ворует». Егор не поддавался на шутливый тон, и Маша понимала, почему. Стоит хоть немного им подыграть, и все, преимущество утеряно. «Ой, да ладно!» — заговорил Вениамин. «Развели тут тайны мадридского двора. Слушайте, все же очевидно. Это зэки воруют. Калерия и ее муженек. Вот они все и таскают. Подельникам своим на воле продают. Может, у них охрана поселка в доле. Тут, может, целая преступная группировка орудует». «Какая преступная группировка? О чем ты, Веня?» — проникновенно сказал Егор. «Калерия и Геннадий — давние сотрудники. Зачем им это? Если бы вещи стали пропадать по их вине, они бы начали пропадать гораздо раньше». «Ну, не знаю», — пожал плечами Вениамин. «Может быть, они поиздержались, захотели более сытой жизни, или хотят уехать куда-нибудь подальше и копят деньги. Причин может быть миллион. Обвинять своих родных в воровстве, когда под боком у тебя два уголовника». «Они не уголовники», — повторил Егор устало. «Да-да, рассказывай», — пробормотал Вениамин. «В общем, так», — отрезал Егор. «Если никто не сознается, никто и не уезжает. Приплыли».